Последний герой. Я надеюсь, мне удалось в этой книге передать, кем был Виктор и что он нес с собой людям. Главное, он был по-настоящему хороший и достойный человек. Легкий и приятный в общении, умный, уважительный к другим, теплый и веселый. Он был прост в самом лучшем смысле этого слова. Он видел жизнь, понимал и принимал ее во всех ее лучших и худших проявлениях. Он искренне хотел улучшить людей и мир на Земле своим невероятным творческим талантом. Все люди на планете были для него равными, богатые и бедные, вне зависимости от того, в какой стране они живут и живут ли они легкой или трудной жизнью. Единство и универсальная общность людей состояли для него в том, что в каждом из нас есть своя уникальная внутренняя сущность, и смысл нашего существования состоит в том, чтобы найти ее и понять, что нам нужно делать, пока мы стоим ногами на этой земле. Главное, как мне кажется, что он завещал нам, необходимость найти эту суть и с ее помощью научиться понимать друг друга, стремиться любить и быть любимыми. Он также хотел, чтобы мы умели шутить, смеяться, наслаждаться жизнью и проявлять все лучшее, что есть в нас. Виктор — проявление всего лучшего, что может быть в человеке, и он будет с нами всегда. Цой жив. Джоанна Стингрей. 2022 год. Эпилог. Милосердная память стерла в моем мозгу все, что я чувствовала и делала в день, когда я узнала о смерти Виктора. Я помню, как среди ночи меня разбудил телефонный звонок, и бесстрастный голос оператора зачитал мне телеграмму от Юрия. Когда я, наконец, осознала, что это не приснившийся мне кошмар и страшная новость — реальность, я впала в состояние шока. Алекс Кан рассказывал мне позже, что я позвонила ему в Нью-Йорк и, захлебываясь в слезах и истерике, рассказала о случившемся. Я не помню ни этого звонка, ничего бы то ни было еще из того дня. Я не помню, как я добиралась до России и поняла, что я там была, лишь увидев свои фотографии на кладбище. Очевидно, что получить визу мгновенно, чтобы присутствовать на похоронах, мне не удалось. И приехать я смогла только к 40-му дню. Эти фотографии пробуждают у меня смутные воспоминания. С Юрием и его матерью мы пробирались сквозь огромную толпу. Никто с нами не заговаривал, да и вообще никто не произносил ни слова. Кажется, шел дождь, но я его не замечала. Вокруг кладбища было разбито несколько палаток. Люди не хотели ни на минуту отходить от могилы своего героя. У могилы мы обнялись с Наташей, Густавом, Игорем и его женой Маней, Рашидом и Юрием Азеншписом. По-прежнему никто ничего не говорил. Да и что можно было сказать? Все мы были по-прежнему в шоке. Фотографии напомнили мне, каким умиротворенно прекрасным было место упокоения Виктора. Мне подумалось, что здесь, в тени пышной зелени, в окружении цветов и деревьев, хорошо писать стихи. В этой красоте хотелось остаться подольше. Могила Виктора и все вокруг нее выглядело торжественно. Повсюду яркие красочные цветы, фотографии, записки Виктору, значки, ленты, бусы, сувениры. Настоящий праздник памяти. Мы все, тысячи нас, стояли, не произнося ни слова, в полной тишине. Случившееся было невообразимым, и все, на что мы были способны, стоять рядом с Виктором, нашим другом, нашим героем. Телеграмма от Юрия. Бэби, Виктор Цой трагически погиб в автокатастрофе. 15 августа. Целую тебя. Юрий. Несколько лет назад, когда я писала свои воспоминания и рылась в собственных архивах, я обнаружила там письмо, которое я настучала на пишущей машинке через 9 дней после смерти Виктора. Видимо, полететь сразу мне тогда было невозможно, и только таким образом я могла выразить свои чувства. У меня был друг по имени Виктор. 24 августа 1990 года. Сегодня я проснулась утром и увидела, что прямо передо мной стоит Виктор. Я едва смогла перевести дыхание и спросить, что он тут делает. Он ответил, что все это была лишь шутка. И на самом деле ничего не случилось. Из глаз у меня ручьем лились слезы. Я привстала с постели, чтобы обнять его. Но вместо этого глаза у меня открылись, и я поняла, что это всего лишь сон. Виктор не вернулся, и, оглядывая свою комнату, заполненную его картинами и многочисленными фотографиями наших совместных приключений, я вдруг остро осознала, насколько опустел мир без него. Для многих Виктор был великой звездой. Для меня он был великим другом. Мы познакомились в 1984 году. Я помню его робким, стеснительным. Говорил он медленно, глубоким низким голосом. Мне он сразу же понравился. Быть может, из-за того, что, в отличие от остальных, он не стремился сразу же стать моим другом, просто потому, что я американка. Дружба наша развивалась медленно, но вскоре он стал одним из самых верных моих друзей. Помню, как в 1985 году я говорила ему, что скоро он приедет ко мне в Лос-Анджелес, что мы поедем в Диснейленд и будем валяться на пляже. Он отвечал, что я просто глупая, наивная мечтательница. В те дни, чтобы заработать на жизнь, он лопатой бросал уголь в топку котельной и с вечеринок спешил уйти до часу ночи, чтобы успеть на метро. На такси денег у него не было. Внезапно наступившая гласность вынесла на страницы газеты экраны телевизоров ставшего знаменитым рок-певца Виктора Цоя. Он продолжал работать в котельной, и однажды туда спустился жилец дома, возмущенный тем, что в квартире у него было холодно. Увидев Виктора, он не мог поверить своим глазам. «Ты же Виктор Цой, знаменитый певец, что ты тут делаешь?» Пожав плечами, Виктор невозмутимо ответил. «Это моя работа. Я тут работаю». Я спросила у него, почему он продолжает работать в котельной. «Мне там нравится. Я там стою обеими ногами на земле», — ответил он. Это позволяло ему оставаться простым и чувствовать связь с другими людьми. И тогда я поняла, почему его песни близки так многим. Он был настоящий и пел о настоящем. Вообще-то Виктор, по сути своей, был ребенок. Он любил дурачиться и ввязываться во всевозможные приключения. Но была в нем и серьезность, и умение заботиться о других. В 1986 году мне запретили въезд в СССР для свадьбы с Юрием Каспаряном. Это были самые страшные полгода в моей жизни. Много раз мне казалось, что жизнь моя кончена, но продолжать жить помогал мне именно Виктор. Он постоянно писал мне письма со смешными дурацкими рисунками и со словами: «Джо, не грусти, ты приедешь к нам. Мы все ждем тебя и не забываем о тебе. Не плачь, будь счастливый». Его письма и телефонные звонки буквально спасли мне жизнь. Время шло, и кино становились все более и более знаменитыми. В 1988 году мечта, которую Виктор считал глупой и наивной, осуществилась. Он ехал в Америку. Я ждала его так долго, что накопила достаточно денег, чтобы пребывание в Америке стало для него незабываемым. В Лос-Анджелесском аэропорту я встречала их с Юрием в огромном белом лимузине. Развалившись в его мягких креслах, мы пили шампанское и смотрели телевизор. В течение следующих двух недель мы были счастливыми детьми, наслаждавшимися всеми возможными прелестями жизни. Виктору нравилось все. Мы катались верхом на лошадях, гоняли на снегоходах, купались в океане, съездили в Лас-Вегас, болтались по магазинам, ну и, конечно же, побывали в Диснейленде. Диснейленд стал любимым местом Виктора. Он хотел остаться там навсегда. «Я чувствую себя здесь ребенком», — повторял он. В 1989 году он приехал в Америку опять. На сей раз со своей второй женой Наташей. Ему не терпелось отвезти ее в Диснейленд. Вместе с Рашидом Нугмановым мы отправились на кинофестиваль Санденс в штате Юта, где показывали фильм Рашида «Игла» с Виктором в главной роли. После фильма Виктор с Юрием сыграли небольшой концерт. Зал был забит людьми из Голливуда. И хотя они не понимали ни слова по-русски, все они были потрясены энергией Виктора и его страстной музыкой. К сожалению, этот небольшой концерт остался единственным выступлением Виктора в Америке, но для тех, кто его видел и слышал, он стал незабываемым. Все, с кем он встречался в Америке, пусть даже и коротко, не остались равнодушны к его личности и к его музыке. В 1989 году мы с Виктором много раз летали из Ленинграда в Москву. К тому времени мы оба уже поселились в столице, где он жил вместе с Наташей. Ленинградский рок-клуб передавал ему все многочисленные письма от поклонников, и в аэропорт он приходил как почтальон с сумками, набитыми письмами. Он садился на последний ряд в салоне и открывал один за другим все конверты. Он читал их все, и они многое для него значили. Он чувствовал, что нужен людям. В 1990 году мы с Виктором отправились в Японию. Крупная японская компания «Амьюз» захотела издать его фильм и альбом и организовать тур кино. В Японии он понравился всем, особенно молодым девчонкам. Он выглядел так же по-восточному, как и они, но был высокий, и они были от него просто без ума. Они жутко стеснялись и просто не отводили от него глаз и хихикали. Эта поездка много для него значила. Япония и японцы были ему очень симпатичны. Он чувствовал связь с их сдержанностью и природной робостью. Ну и у них был Диснейленд. На обратном пути из Японии мы проговорили с ним всю ночь. Впервые я почувствовала тогда, что Виктор стал мужчиной. Внутри он был по-прежнему ребенок, но уже мужчина. Он говорил о всех тех многочисленных ответственностях, которые ощущает в жизни. Ему нужно заботиться о своей первой жене Марьяне и их общем сыне Саше, о Наташе и ее семье. И еще он чувствовал ответственность перед теми людьми, которые слушают его музыку. Он говорил, что ему нравится нести всю эту ответственность. Она позволяет ему полнее ощущать жизнь. Он очень любил Наташу. Эти 3 года, что они провели вместе, они были как единое целое. Мне кажется, что большую часть своей жизни Виктор был одинок, но именно с Наташей он нашел себя. Он сказал мне, что обрел все, что ему нужно в жизни, и что он счастлив. 24 июня 1990 года кино играли свой последний концерт на стадионе Лужники в Москве. Я тоже выступала в этом концерте, и когда мое выступление закончилось, я сказала Виктору, что очень устала и хотела ехать домой. Он уговорил меня остаться и послушать их выступление. «Этот концерт, — сказал он, — будет особенный. Как я рада, что не уступила своей слабости и послушалась его. Это было на самом деле что-то особенное. 62 тысячи человек, стоя, с восторгом пели песни Виктора вместе с ним. В ночное небо взлетали фейерверки, и над стадионом зажгли олимпийский огонь. Словами это описать невозможно. Ощущение было совершенно волшебным. После концерта я попрощалась с Виктором. На следующее утро я улетала в Америку. Мы договорились в феврале следующего года реализовать наш план и поехать в Disney World во Флориде, Ригу. И что, если мне что-то срочное от него понадобится, то я смогу его найти через остающуюся в Москве мать Наташи. Ну а если нет, то мы увидимся в сентябре, когда я в очередной раз приеду в Россию. Мы обнялись, расцеловались, и он сказал: «Буду, как всегда, ждать тебя здесь, Стингрей». В тот вечер, 24 июня 1990 года, я последний раз видела Виктора. Дни грусти и печали текут медленно, и бесконечно раздумывая о том, почему Виктор. Единственное объяснение, которое я могу найти, состоит в том, что это была судьба, что такова была воля Божья. Он оставил нам свои слова, свою музыку и нашу память о нем. О себе я могу только сказать, что то место в моем сердце, которое занимал Виктор, навсегда останется пустым. Это место навеки закреплено за Виктором Цоем. Пытаясь жить без него, я вновь нахожу поддержку в его словах. «Джо, не грусти, не плачь, будь счастливой». У меня был друг по имени Виктор Цой, и мне его очень-очень не хватает. Виктор, ты с нами навсегда. Я где-то читала, что человек по-настоящему остается жить до тех пор, пока хоть кто-нибудь на земле произносит его имя или думает о нем. Меня утешает мысль, что Виктор будет жить вечно. Я часто думаю о нем и считаю своей честью хранить память о нем и распространять его наследие. Текст читали Ксения Бржазовская, Вадим Прохоров, Алексей Донков, Илья Усачев.